Ах, вот оно что, он уже знает, что инфосеть здесь работает. Меня будут убивать или на работу брать, Ал. Слышишь меня? Вдруг прозвучал в моей голове голос леди. Я через чип связываюсь. Ты админ, твое слово здесь и сейчас закон, но может стоит с ним попытаться договориться, у него есть ресурсы, которых нет у нас. Ладно, допустим, Тим улыбнулся, а я с нажимом повторил. Допустим, есть место, где инфосеть работает. Что бы ты сделал? Исследовательский институт, без промедления сказал глава корпорации. Пойми, это ты только узнал о всей этой истории. Я варюсь в ней уже 10 лет. У меня дома богатейшая коллекция антиквариата, половина из которых действительно создана древними. Я много жертвую музеям и всяким научным лабораториям. Я продумывал разные стратегии легализации инфосети для общества. Да я даже сеть назвал Интер, чтобы потом вопросов не возникло. Почему инфо? Созвучно и все. Я пришел к выводу, что только исследовательский институт сможет скрыть работающий узел связи инфосети и легализовать его для остального мира. Закрытая сеть, повышенная секретность, непонятные эксперименты и огромное количество разнообразных поставок, от подопытных мышей до обедненного урана. Про платину и редкоземельные элементы и не говорю вообще. Ал, очень прошу, соглашайся. Это действительно лучший вариант. И для нас, и для тебя, и для него. Я бы сказала идеальный, Ал. Я скривился от головной боли, видимо, с непривычки. Или чип там что-то перестраивает, или организм его отторгает, или я опять придумываю ерунду. Да я что, против переложить часть проблем со своих плечей на плечи этого миллионера? Так я только за. Ал, ты его только сразу к дальней капсуле веди, чтобы чип, и нас познакомить, и его и с кинопомощника мы смогли просканировать. Вдруг у него чертежи есть новые? У нас же не комплект, гнездо не продам, но знаю тех, кто будет рад продать все участки ниже, до самой земли, сдался я. Вот хотел же пару лет спокойно для себя пожить, почему эх, Ал, у тебя вечность впереди, поживешь еще спокойно. Дело сначала сделать надо, да тихо, тихо, угомонитесь, сейчас все сделаю. Тимофей Кириллович, который был по моим прикидкам лет на 5 всего меня старше, посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Нет, я не сумасшедший. Приглашай охранника в дом. Нечего ему на ветру мерзнуть. И на полчаса пойдем в другую комнату. Знакомить тебя с интересными личностями буду. Тим с удивлением смотрел на открывающуюся фальш-панель в техническом помещении этого странного дома в скале. Этот Алексей явно очень незаурядная личность. Выстроить в скале настоящий бункер, это не каждому не то, что под силу. Это в голову мало кому придет. Возможно, эта незаурядность сделала его админом узла связи инфосети. Сверлить горы в поисках уцелевшего узла связи Тиму в голову не пришло. Ему вообще в голову не приходило, что где-то может оказаться рабочий узел. А тут, целый сервер, похоже. Если смог подключить капсулу и запустить систему идентификации. Ага, лестница вниз, интересно. Сколько же у него здесь уровней, и как долго парень строил свое убежище. На вид он не старше 25. Ладно, потом досье посмотрит. Линк умный эскин, догадается, что Тиму нужно. Твою душу, не сдержал эмоций владелец киберсвязи. Линк, что это? Медкапсула стандартного образца, Тим, сказал тут же появившийся рядом с Тимом полупрозрачный парень в деловом костюме. О, а у твоего помощника визуализация уже нестандартная. Хотя... Китти, у Линка нестандартный образ или я ошибаюсь? Не ошибаетесь, господин Ал, сказала девушка с лисьими ушами и хвостом, появившаяся после слов Алексея. Тим с удивлением рассматривал предельно четкую и реалистичную голограмму девушки-лисы. Ничего себе образ, хотя этот парень живет сам, ему можно. У меня лицо такое же было, Китти, спросил Алексей. Да, господин Ал, реакции предельно похожи, рада познакомиться с вами. Виртлинг, Реал Тим, или вам приятнее, если я буду называть вас именем Изин, зовите Мам, как и Линк, значит, это просто визуальная оболочка персонального помощника, красивая, но слишком, хотя, нет, все же слишком, все слишком. Кстати, в ответ на приветствие девушки Линк лишь сдержанно кивнул, костюм снимать не надо, сказал Алексей, которого персональная помощница назвала просто Алом, и выбирайте имя попроще. Мы с вами первые на этом серваке, игрок, однозначно. Причем еще недавно был в игре, а вот сейчас, возможно, уже и нет. Возраст подходящий для того, чтобы либо потерять интерес, либо перегореть. Возможно, не так уж не правы те, кто ратует за ограничение доступа к капсуле до полноправия. В любом случае, с игрой ему придется завязать. Тим убеждать умеет. Добро пожаловать в кабинет управления учетной записью, Тим. Запрос на получение ID отправлен. ID получен. Чип успешно имплантирован. Бэкап данных сделан. Желаете создать новую учетную запись каталога? Странное предложение. Желаю. Хотя и не знаю, для чего. Учетная запись каталога позволяет сотворенному войти на сервер Morp-каталог и создать персонажа. Вы подтвердили желание создать учетную запись каталога. Запущена система создания новой учетной записи каталога. Выберите псевдоним. Ха. Был у него любимый ник, который никогда не удавалось использовать в играх без извращения над ним в виде разных символов в начале и в конце. Потому что до него в играх уже участвовали игроки с такими именами. А теперь да, можно будет записать коротко и без извратов. Тим Кир. Потому что фамилия, банально, а вот отчество, есть не у каждого. С рождения. Некоторые его узнают только по достижению 15 лет, в момент получения прав и обязанностей гражданина. Выберите образ. Зеркало отразило Тима таким, каким он и лег в капсулу. 30-летний мужчина среднего телосложения и средней же комплекции. Сразу захотелось сделать плечи шире, бедра уже, глаза более яркого голубого цвета, а волосы более интересного, чем обычный русый, цвета. Но первый порыв Тим задушил в зародыше. Так, Тим, это та самая фишка, о которой ты мне рассказывал, которая может изменить мое тело до неузнаваемости, если я выберу не тот образ. Да, Тим, тогда оставим мой образ без изменений. Как бы он объяснил свое преображение окружающим? Надоело отражение и решил себе пластику сделать. Начнутся вопросы зачем, почему, для кого. Учетная запись П-класса каталога создана. Вход в игру невозможен, связь с сервером потеряна. Извините за временные неудобства, техническая служба уже работает над устранением проблемы. Вы можете пока сыграть в мини-игры, что принесет вам дополнительные и монеты. Нет, пока не желаю. Так кто там со мной поговорить хотел? Не поверю, что это была та самая девочка-лисичка в браслете админа этого сервера. И правильно сделаете, Real Team Kir. Меня зовут Вирт Леди, и я отвечаю за работу с пользователями этого архива. Думаю, вам не нужно рассказывать краткую историю произошедшего 10-15 тысяч лет назад. Вы и так многое знаете об архах и нашей погибшей цивилизации. Вот такого Тим точно не ожидал. Встретить того, кто видел истинную мощь древних, видел их расцвет и ту катастрофу, которая постигла архов. Почему она обращается к нему, Real Team Kir? Почему назвала себя Вирт Леди? Реал и Вирт – обращения, которые значат что-то, как раньше значили сэр, милорд, граф и прочее. Как много интересного и сразу. Кстати, где она? Физически. Почему встретилась с ним виртуально? Точно. Знаю довольно много, но не уверен в истинности этой информации. Да и много, не значит все. Ну, о прошлом можно будет поговорить и потом. Сейчас я бы хотела поговорить о нашем с вами будущем. Вы, как легализатор техносети, уже многое сделали для нас. Но, начав, вы уже не сможете остановиться. Придется постоянно крутить педали. Ага, то есть справку о мире они собрать уже успели. И ознакомились с его деятельностью тоже. Даже слово правильное подобрали, легализатор. Ну да, по сути, он же не изобрел, а придумал способ внедрить и объяснить технологии обычным людям. Насчет педалей, было что-то такое, очень давно, какое-то транспортное средство, которое использовало силу мускулов человека. И если человек не работал, то транспорт не просто прекращал ехать, но и вообще падал. Что же за транспорт? А, вспомнил, велосипед, понимаю. Вы уже продумывали план вашей легализации? Да, и также пришла к выводу, что научный институт является оптимальным вариантом. Правда, смогли мы создать пока только небольшую фирму, но с вашими ресурсами и нашими чертежами дело пойдет быстрее. В какой последовательности вы планировали легализовать технологии? Наниты, синтезаторы, параллельно, костюмы и манипуляторы для игр, комнаты симуляции окружения, за ними, инфосети, потом остальное. Да, несмежные области планировал легализовать параллельно. Одному пришлось бы тяжело, а теперь, с появлением Алексея, будет на кого спихнуть часть славы. Учитывая его игровое прошлое, костюмы и манипуляторы будут всецело его разработкой, я лишь спонсор. Причем я, а не моя корпорация. А вот наниты, синтезаторы и инфосеть я беру на себя. Здесь больше инженерно-научный подход нужен. Предлагаю вам наниты и синтезаторы списать на других. Все же ваша стихия, связи сервера. Нет, не надо искать других реалов. Виртуальные магнаты, знакомы с этой игрой, с этой экономической стратегией Тим знаком был. Приходилось иногда иметь дело с мелкими фирмами, владельцами которых были персонажи, а не конкретные люди. Кстати, у самой корпорации Киберсвязь была парочка таких дочерних фирм. Было удобно проводить через них не совсем легальные сделки, ведь профили игроков не указывались в открытом разделе IN. Не было публичных рейтингов персонажей, никто не мерился величиной участка или годовым доходом игровой фирмы. А вот негласный рейтинг реальных фирм, которыми управляли персонажи магната, был ХМ. Вариант отличный. Институт будут курировать они, наниты и синтезаторы на них. Моя корпорация купит у них патент на использование нанитов для строительства, и после этого я легализую инфосеть. Алексей займется игрой и манипуляторами, ну и костюмом. Игра принесет доход на исследование дальнейших технологий ему. Институт окупится за счет патентов на использование нанитов. Я получу прибыль на расширение инфосети. Да, хороший и вполне осуществимый план. Предлагаю вам его скрепить с Реалом Алтовым с помощью договора, составленного по правилам торговой палаты города. Простите, Вирт-леди, но вряд ли хоть один из ваших городов сейчас еще существует. Так что правильнее будет составить этот договор в правовом поле современного мира. Такой договор мы тоже обязательно подпишем. Но для других Виртов, если они встретятся вам, наличие договора по правилам торговой палаты города будет преимуществом. Другие Вирты, хочешь сказать, что вас может быть больше? Не вижу причин, почему бы нам не сохраниться. У вас, Алла и тебя, в браслетах помощники Вирты, и они не повреждены. Сколько таких браслетов гуляет по твоему миру? К тому же, если сохранился наш архив, то и остальные тоже могут быть целы. А вот теперь у Тима закралось нехорошее подозрение по поводу личности его собеседницы. Позволь спросить, в чем разница между Реалом и Виртом? Я имею в виду, ты называешь меня Реалом, а себя и помощников – Виртами. В чем разница? Это же очевидно, Тим, слегка улыбнулась леди. Вирт, сотворенный, находящийся в виртуальности постоянно, без физического тела. Реал, сотворенный, который находится постоянно в реале, без кристалла на решетке. Кристаллы персональных помощников находятся в браслетах, а мой – на сервере. И если разбить кристалл, то это и будет смертью Вирта, так? Да. Если у него нет чипованного и находящегося в капсуле тела, тоже справедливо и для Реала. Если тело погибнет вне пределов сети, а кристалла с бэкапом нет, это окончательная гибель Реала. Но вам это уже не грозит, обоим. Ваши кристаллы находятся в надежном месте. Главное, не выходите из зоны покрытия техносети. И найдите чертеж синтезатора тел. Без него вы после смерти навсегда останетесь виртуалом. Тим смог лишь кивнуть. От перспектив, открывшихся перед Тимом сейчас, становилось страшно. Настолько, что готов был плюнуть на все и забиться в самый дальний от этой скалы район мира. Да чтоб его! У него такого ощущения не возникало даже когда Тим только начинал свое дело. А теперь, вот, прошу, макет договора по правилам торговой палаты города, и макет договора по правилам вашего законодательства, сказала Китти, и передо мной появились два виртокна. Вчитавшись в текст в окнах, я слегка прифигел. Костюмы, манипуляторы и целая игра, немного ли для одного бывшего игрока, да еще и создать виртуального магната, который станет равноправным партнером научно-исследовательского института. Причем в странном договоре по правилам торговой палаты города без утайки говорилось, что мы с Тимофеем Кирилловичем только легализуем и адаптируем древние технологии для современного мира, а право управлять виртуальными магнатами передаем Вирту-леди и Вирту-технику. Причем моим будет управлять леди. Финансовая сторона вопроса тоже расписывалась. Тим давал мне ссуду, на которую я должен был создать свою фирму и выкупить виртуальным магнатам все участки, которые продаются на этой горе, кроме одного, который Тим резервировал под свою резиденцию, не рядом, а на другом конце комплекса, на той же высоте. Выплата ссуды планировалась строго с прибыли фирмы, а часть, которая шла на покупку земли, должна была оплачиваться только с прибыли НИИ. Нормальные условия, как по мне, чертежи и схемы уже есть, по большей части. Поиск остальных возлагался на нас с Тимом, и если уж быть честным, то скорее на меня, как на самого свободного из нашей поры. Вот надо оно мне, по сути, я ведь хотел не этого, или думал, что хотел другого. Пару месяцев назад я думал лишь о том, кого мне взять в пати для убийства сложного босса и хватит ли денег с продажи меча для покупки узла связи. После того, Как почувствовал пустоту, я думал лишь о том, чем бы ее заполнить. Уходить из игры не хотелось, никому не хочется, но призраком становиться не хотелось еще больше. Мне даже сейчас тяжело об этом вспоминать. Да, я готовился к худшему с самого детства, но надеялся-то я на лучшее. Мда, я не представляю, чем мне заняться в реале. Ну, будем честными, все мои деньги заработаны в игре. Я всю жизнь лежал в капсуле и фармил, качался, крафил. Я не участвовал в турнирах и не светил лицом на рекламных плакатах, но был топом и многие считали меня примером для подражания. Та же дочка Фила, которой достался мой доспех, не прет буром, за год достигая хай-левела, а медленно прокачивает профы, не обращая внимания на уровень боевых навыков. А ведь у нас считается, что лишь добравшись до сотки, перс раскрывается по-настоящему. Мда, не о том думаю. В игре дальше находиться я не мог, а в реале я еще и не искал то, чем можно было бы заняться. Не успел. Так стоит ли возмущаться тем, что дело само нашло меня? Дурным голосом орать: я не этого хотел, оставьте меня в покое. Глупо. По-детски. Ребенком я перестал быть в 12, как и остальные выставленные родителями в общагу. Я стал тем, кем я стал именно потому, что понимал выгоду работы на перспективу. Файл скачивается по байту, а не целиком. Тем более, что я всегда могу лечь в капсулу и насладиться кайфом от быстрой победы в мини-играх. В принципе, меня все устраивает. Китти, ты же перепроверила договоры на нормы современного права? Да, господин Ал. Оба договора соответствуют нормам права, принятого в пределах их юрисдикции. Они не несут вам безусловных убытков и не ограничивают права. Дополнительные обязанности по ним являются с большой долей вероятности выполнимыми вами. Мне подписывать их вашей электронной подписью? Подписывай. Долго Тим еще будет в капсуле? Ну да, конечно, по законам жанра крышка капсулы тут же отъехала в сторону. О, надо же, лицо Тима было не просто удивленным, а еще и задумчиво серьезным. Ха, смогли эти вертыскины его удивить, смогли. Вон, даже договор сразу подписал. Ничего, справится. Тимофей Кириллович. Мда, наличие отчества сразу придает солидности звучанию имени. Придется и себе им обзаводиться. А то как меценатом-филантропом прикидываться? Никак, придется превращаться в солидного и респектабельного богача. Нет, если я куплю яхту и начну выкидывать кредиты на девочек в бикини, это покажется странным всем тем, кто знаком со мной по игре. А вот если начну ходить по музеям и скупать всякий антикварный хлам, то почему бы и нет? Глава 7. Дела реальные. Ну что, партнер, пойдем, побеседуем в более удобной обстановке. У тебя алкоголь есть? Я лишь хмыкнул. Алкоголь не держал в доме принципиально. Пустая трата денег. Хотя и помогает расслабиться быстро, согласен. В свое время честно пытался понять, какой кайф остальные получают от выпивки, но быстро понял, что одна порция алкоголя стоит, как полноценный ужин из натуральных продуктов. А еще то, что удовольствие я получал от натурпродуктов больше, чем от алкоголя. Мне еще предлагали периодически всякие чудо-пилюли и смеси, но узнав, сколько они стоят для постоянных клиентов, я тут же отказывался от сомнительного синтетического счастья. Так что не мне морализаторством Тимофея заниматься. Нет, но близко рестораны, из которых за полчаса привезут все, что угодно. Направившись к выходу из норы, сказал я: ну да, побережье, да еще и не в пляжный сезон, кивнул Тим, пребывая в слегка заторможенном состоянии. Прости, надо было предупредить жену о том, что задержусь. Жену, хотя да, ему 30 с копейками, так что пора. И все же, зачем так торопиться? Ладно, тоже не мое дело. Думаю, будет лучше, если заказ оформит Китти, сказал я, не стоит твой ин светить в моем гнезде. ГМ, ну, резон есть. Хотя Линк давно уже создал для таких вот неожиданных случаев анонимный счет. Нет, раз уж моя паранойя взыграла, то лучше ее послушать. Мне будет проще. Так что выйдя из норы в гнездо, я сказал: анонимный-то он анонимный, но лишь в первом приближении. Те же службы безопасности такие счета сразу вычисляют. Так что лучше все же весь заказ мне оплатить. Китти, какой из ресторанов ты нам порекомендуешь? Золотая жемчужина. Прошу, выбирайте. Вот их меню. Перед каждым из присутствующих тут же появились вертокна. Кажется, охранник, сидевший спиной к барной стойке, от происходящего даже онемел. Привыкай, ведь, привыкай. Гении они такие, загадочные, временами даже чудаковатые, сказал своему охраннику Тим. Тимофей, Кириллович, Таблин, как мне к нему обращаться? У них великолепные отзывы на все блюда из морепродуктов. Сервировку я заказываю, спросила меня Китти после того, как каждый из нас троих сделал свой выбор. Нет, никакой сервировки и официантов, сказал я, доставка дроном и поскорее, сами справимся. Да, паранойя она самая, нечего официантам видеть, кто именно здесь решил перекусить на ночь глядя. Сам все расставлю на столике в гостиной. Кстати, леди, а передвигать синтезатор можно, а то он половину стола занимает, подумал я, представляя, что обращаюсь к этой прекрасной виртуальной женщине. Можно, но лучше, чтобы это сделал ты сам. Если это сделают наниты, то привлекут излишнее внимание, тут же услышал я ответ в своей голове. Я подошел к столу и аккуратно поднял синтезатор, не тяжелее такого же по размеру бруска пластика, гораздо легче камня, но тяжелее дерева, как и должно было быть. Уникальный сплав, который до сих пор никто не смог воспроизвести и не смог понять, для чего и как были сделаны тончайшие трубки внутри пластины. Кстати, да, Линк, внеси в план, отобрать предметы из архиколлекции для Алла. Ты же не против, если я буду тебя называть так, партнер, только если и мне можно будет называть тебя Тимом, сказал я тут же. Наглость? Да нет, наглостью было бы требовать от него называть меня по имени-отчеству. Китти меня своим господином Аллом уже к этому прозвищу приучила, так что реагировать буду нормально. А вот будет ли сам Тимофей Кириллович нормально воспринимать подобное сокращение? Ну, я вообще-то сразу предложил так меня называть. Достали все называть по имени-отчеству. Сразу лет на 20 себя старше чувствую. Так, то, что мы прописали в договоре, тебе понятно? Ну да, нам бы без его охранника поговорить, но не получится. Нет у меня в норе комнаты для переговоров, а в гнезде, все, как на ладони. И отсылать охранника обратно на улицу тоже нехорошо. Ну да, кстати, за пополнение моей коллекции древности отдельная благодарность. Скинешь контакты, кто может подбросить нечто этакое особенное? Тим на мгновение задумался, а потом отрицательно помотал головой и ответил. Нет, на этот уровень погоди выходить. Через пару месяцев поднимется очередная волна интереса, предпосылки уже появились, в сеть вынесет множество новинок, которые до этого пылились на полках, вот тогда и начинай отсеивать мусор от сокровищ. Кстати, Линк, ты чертежи Аллу скинул? Все? Да, Тим, сказал появившийся на мгновение персональный помощник. Также я загрузил 13 чертежей из списка поиск. 5 чертежей загрузить не удалось, на аккаунте не хватает и монет для их приобретения. А во, сразу 13 чертежей, великолепно. А вот то, что некоторые из них приходится покупать, а не просто скачать, Тима удивило. И что за странная валюта, что за имонеты, с удивлением сказал Тим, посмотрев на Алла. Что-то вроде виртуальной валюты, можно заработать, играя в игры. Ты мне список скинь, я что смогу, выбью. Вот тебе и раз. Тим точно не сможет играть в мини-игры, как Алл, у него времени на это нет. И хорошо, что бывший топ сам предложил этот вариант, для них обоих это важно. И да, надо как можно быстрее понять, с какого бока подходить к легализации нанитов. Они – основа всей технологии, без них ничего не выйдет. Мда. Хорошо, Линк, перешли список Аллу. Господин Алл, получено письмо на ваш ID. Пометь как важное и занеси отправителя в список коллеги. Хорошая идея. Линк, занеси Алла в список контактов инфос. Хорошо, Тим. О, а вот и дроны, сказал Витя охранник, выглядывая в окно. Пойду, заберу заказ. Стоило только Виктору выйти, Тим тут же стряхнул с себя оцепенение и затараторил. Связь будем держать через ID. Паранойи своей доверяй. Мой полет к тебе все равно отследят, так что давай сразу легенду продумаем. Кредит на развитие игры просил, пожав плечами, сразу сказал Алексей Ал. И то правда. Пока только идея, но мне она понравилась. Кстати, ты перегорел или еще играешь? Перегорел. Недавно. Завтра сделаю магната и от его имени свяжусь с продавцом земли. Свой кусок ты сам выкупишь? Да. Как только выкуплю, скину сообщение и ты выкупишь остальные. Хранилище для артефактов делай в норе. Хотя для виду надо будет и тут шкафчик сделать. Проект своего гнезда скинешь? Без норы. Я своим знакомым строителям дам, они мне правки нужные внесут, чтобы в одном стиле было. Скину. Отошел от шока? Не совсем, честно признался Тим. Распечатка тел, перенос оцифрованной личности в кристалл, наниты и верты, жившие 10 тысяч лет назад, к этому так быстро не привыкнешь. Алл лишь улыбнулся. Странный парень, скрытный и закрытый, не мелочится, но и копить умеет. Этот дом тому подтверждение, но в мир богатых и знаменитых не вхож, хотя игроки туда стараются попасть сразу после первых крупных доходов. Ладно, завтра Тим о нем будет знать больше, а вот и Витя с коробками. Кстати да, из мелочей, приобрети себе личный аэрокар, безопасность важнее, такси взломать легче легкого, личную охрану тебе нанимать рано, пока твоя лучшая защита – это анонимность. А вот чуть позже и об охране придется подумать, но время еще есть. О, мое пиво, отлично. Ну, за начало партнерства. Доброе утро, господин Ал. 7.00. Я открыл глаза и с улыбкой посмотрел на свою хвостатую красавицу. Нет, в самом деле, красавица же. Вот только вчера Тим косился на нее неодобрительно. А ведь скоро и остальные Искины-помощники в браслетах проснутся. Или нет, или для визуализации необходима именно инфосеть. Доброе. Китти, скажи, а ты сможешь визуализацию показывать там, где есть только техносеть? К сожалению, нет, господин Ал. Но если вы установите нужный блок на ваш браслет, то я смогу появляться даже там, где нет покрытия. Ну-ка поподробнее. Я могу вам выдать краткую справку о возможностях персональных помощников и список устройств, доступных для управления вертами моего уровня. И какого ты уровня? 4-го. А леди какого? 7+. Утиха. Вирт-техник, у него, как у бывшего Реала, тоже уровень 7+. И у спеца такой же? Понятно. А Линк, его уровень? 5-й. Понятно. Моя Китти не дотягивает до уровня этого Линка, поэтому тот так сдержанно и отреагировал на ее приветствие. Так, уровни и списки — это хорошо, но сначала, душ, это благо. Потом зарядка, завтрак, новости, и только потом, виртуальный магнат, затем дождаться сообщения от Тима и выкупить участки, да, и поговорить с троицей вертов насчет всего этого безобразия подробнее. Я допивал сок, когда Китти вдруг появилась напротив меня и с легким поклоном сказала: «Господин Ал, вас по стереосвязи вызывает пользователь не из списка ваших контактов, пришло несколько текстовых сообщений с этого же ин, сообщение в вертокно». Серьезно сказал я, новый контакт, это всегда двоякое чувство, по идее, он может быть лишь другом моего друга, но, друзей, которые знают мой ин, очень мало, и все они люди адекватные и серьезные, то есть это не может быть какой-то развод на бабки вроде внезапно появившегося отца. Так, прежде всего, чье ин? Дмитрий Иванович Вархов, ничего не говорит, абсолютно, а как он представился? Тенькоще, клан Камнецвет, а, вот этого помню. Нормальный скрытник, неплохой убивашка, не критовик, больше стелсер. На крит надо хорошо оружие точить, камни из боссов выбивать, уровни оружия опать, а он вроде все в реал выводил. Какие-то проблемы по медицине, почему напрямую и как добыл номер? А, ГМ, лид дал, личный вопрос, ну ладно, можно и позвонить. Только сяду спиной к стене, фиг его знает, что там и как. Привет, Леш, серьезно сказал парень, сильно напоминавший мне повзрослевшего младшего. «Прости, что беспокою, но врачи сказали, что дочки могут подойти к клетке моего брата по материнской линии. По отцовской не подошли», и замолчал, а я и не понял ничего из сказанного им. Просто как будто окунулся в то время, когда я, еще 9-летний пацан, помогал 3-летнему карапузу разобраться с вирт-очками и перчатками, и как он пытался забраться в капсулу вместе со мной, а его виноватый взгляд перед тем, как мать навсегда закрыла передо мной дверь в нашу комнату-квартиру, я запомнил навсегда. Точно таким же виноватым был взгляд и этого парня, один в один. Вот это так новости. Ты, это и правда ты, боясь спугнуть наваждение, спросил я. Ну, да, смущенно ответил брат и отвел взгляд. Прости, что потревожил. Если бы не Сашка, я бы не решился. Что за глупости он говорит? Потревожил? Ах, ну да, он, наверное, как и остальные, считает меня обычным топом, который тратит свои деньги сразу, как заработает, и у которых минутки свободной нет для обычных игроков. Ну так я уже не топ, я уже бывший топ, теперь у меня времени много. А вот почему он не в игре, в любом случае, это надо обсуждать глаза в глаза, а не по стереосвязи. Ты где? Я сейчас приеду. Скотство, я же думал, что ты сгорел. Как ты нашел меня? Сколько лет я думал, что остался один, что я никому не нужен и что одиночество в толпе – мой вечный удел. Да-да, я знаю эти сказки о том, что можно найти девушку, с которой захочется прожить всю жизнь и захотеть с ней продолжить род. Для меня это были сказки. Сколько раз не пытался, ничего не вышло. Тех, кого встречал в реале, не устраивал неудачник, живущий в общаге. А меня не устраивали те, кто мечтал выехать в приличные районы на моем горбу. А виртуальные красотки были и того хуже. Для них я был топом, которого можно развести на дорогой подарок просто потому, что для него это копейки. Они хотели лишь брать, но не были готовы делиться взамен. Зачем мне такие крысы под боком? Да еще и на всю жизнь, мне Литрос сказал. Мою-то историю он знал, сам помнишь, как нас СБ клана проверяла. Я думал, что ты... Ай, глупости я думал. Сейчас пришлю координаты. Китти, отрази координаты из текущего чата на карте в новом вертокне. Больница. Мало того, региональное отделение Медикара. А ведь мне брат что-то говорил о врачах, дочке и брате по линии матери. Буду через полчаса, может чуть больше. Время терпит или нужно быстрее? Да как ты быстрее сможешь? С грустью сказал повзрослевший Митька. Терпит пока. Как подъедешь, набери, выйду, встречу. Так, а вот сейчас мне нужно будет очень быстро и очень много информации обработать в ускоренном режиме. Китти, полное досье на ин Дмитрия Ивановича Вархова. Использую четку Тень Луны для поиска в темно-серой зоне сети. Использую четку Параноик 361 для поиска в темной зоне сети. Закажи аэротакси, конечная точка маршрута. Региональное отделение Медикара, координаты возьми с карты. Просмотри мою медкарту, проверь, все ли там в порядке со страховкой. Хорошо, господин Ал, такси прибудет через 3 минуты. Отлично, сказал я, уже открывая гардероб и доставая выходной костюм. Пусть я и бывший топ, который не светил своим реальным лицом в рекламе, но одеваться я должен соответствующим образом. Всегда есть шанс встретить тех, кого я знаю по реалу и в игре. И вот некоторые из них лицом светили. Если топ начнет разговаривать с обычным горожанином, как со старым другом, это заставит людей удивиться. А удивление способствует запоминанию того, кто эту эмоцию вызвал. Оно мне надо? Нет, не надо. Значит что? Значит, одеваемся стильно, но не броско. И главная заповедь – не светить лицом. Шарфы и снуды нам в помощь. Между прочим, в общаге я этот костюм прятал там, где обычно юные мальчишки прячут свою коллекцию порнухи. Засмеяли бы, если бы увидели. Приходилось в такси переодеваться. Как мне удавалось скрыть от соседей наличие у меня топового перса? Очень просто. Я купил возможность скрыть в общедоступном разделе информацию о всех своих персонажах. Дорого стоит, кстати. Но трата необходимая, особенно в моем случае. Да, я потратил деньги на скрыт, чтобы не пришлось перебираться в более респектабельный район. Да, я скряга и жадина. Привыкайте. Черные брюки, аккуратные классические ботинки, футболка, длинная куртка, полумаска типа горнолыжных и широкий шарф-капюшон поверх всего этого безобразия. Стиль хантеров-охотников-снайперов во всей красе. Так, а пояс где? А, вот и он. Странный какой-то, у меня вроде не такой был. Ай, некогда, беру этот и вперед. Господин Ал, аэротакси прибыло. Отлично, Китти, пошли. На всякий случай, вне дома общения через наушник. Кстати да, гарнитуру чуть не забыл. Гнездо, я уехал. Охранный режим, временный отъезд. Двери за мной закрылись и защитные жалюзи начали наползать на стекла. Да, я параноик. Иногда. Еще не привыкли? Досье, собранное Китти на Митьку, я посмотреть успел. Везучий малый, мой брат. Никогда бы не думал, что скажу, но это так. Ему по жизни действительно везло. До того, как родилась дочка. Сейчас поясню. Димку, которого все звали Митькой, усыновил один из пожарных, тушивших квартиру матери. Ему реально повезло, капсула не загорелась и даже не позволила дыму проникнуть под крышку. В квартире оказалось так мало вещей, что огонь не распространился дальше капсулы матери. Я дурак, что не проверил информацию, как только получил больше возможностей. Ошибки надо признавать и в будущем их надо избегать. Митька, после того случая, к капсуле до 12 лет не подходил, а серьезно играми увлекся только после того, как познакомился в реале со своей женой. В реале она его в игру затащила и показала, как можно разбогатеть. Быстро, но правильно. Востребованный класс, хорошая апати, правильная раскачка, вступление в клан, съем квартиры, оплата полного пакета любимое чадо. И вот тут рандом показал Митьке свою спину. Успешные роды, быстрое восстановление жены. Но с младенцем с самого начала что-то было не то. Вылечить не могли, только поддерживать жизнь в крохотном тельце. А потом как гром с ясного неба, Страшный диагноз. Я хотел ругаться, матом, громко, долго и без остановки. Брату было всего 19. Зачем? Ладно, жена. Увидел, влюбился, решил, что это именно то, что на всю жизнь. Ладно, квартира. Жить с женой в общаге, это совсем не то, что ютиться одному в крохотной комнатушке. Там все же никакого уединения не получится. И романтики. Но ребенка зачем? Обследование пройти не удосужились, на совместимость не тестировались, анализ генокода с прогнозом не сподобились заказать. Куда торопились? Зачем? Он на 6 лет меня младше, времени даже у меня вагон и маленькая тележка, у Митьки еще больше. Дурик малолетний, а не брат мне достался. Ладно, разберемся. Если это поправимо, поправим, если нет, поддержим и поможем с новым пакетом. Женщины по закону могут раз в 3 года рожать, так что, мда, вот и успокоился. Уже не ругаться хочется, а волком выть. Аэротакси приземлилось на причальном балконе регионального отделения Медикара через 20 минут после старта. Как и все региональные отделения, больница находилась в отдельном небольшом 150-этажном здании, и почти каждое отделение имело свой собственный вход и причальный балкон. Куда причаливать, я знал благодаря Китти. Куда идти после, тоже, но уже благодаря медсестрам на посту у входа. Посещение палаты, в котором находился брат, родственникам было разрешено, а в медкарте каждого прописываются ин биологических родителей, даже у тех, кто прошел усыновление. Сверили, что я действительно биологический брат Дмитрию Вархову, и пропустили без вопросов. Маленькая палата была разделена на 2 части толстым стеклом, каждый со своим выходом. Ну да, чтоб я или сам Митька случайно не принесли инфекцию малышке. Жена Митьки, Милана, находилась с дочкой постоянно, и уже 1,5 года не покидала эту палату. По ней я еще информацию не собрал, только дал задание Китти. Когда я зашел, Митька сидел в брюках и рубашке прямо на полу и грел ладонью стекло, которое с той стороны уже своей ладонью грела Милана. Девочка лежала в крохотной капсуле под прозрачным колпаком и вроде бы спала. Блин, надо было все же предупредить, остолоп. Ладно, сделанного не воротишь. Митька поднялся как-то неуверенно. Двойной остолоп я, шарф и полумаска, чудик забывчивый. Прости, торопился, сказал я, снимая капюшон и полумаску. Сейчас куда? К врачу, Леха, улыбнулся до ушей мой брат. Приехал. А да, это моя жена, Милана. А там, дочка, Саня, спит. Да, к врачу. Алексей Шатов, сказал мне мужчина в белом халате, практически вбежавший в палату. Мне медсестры сказали, что вы уже прибыли. Идемте быстрее в манипуляционную. Дмитрий Иванович, вы оставайтесь тут, мы лишь пробы пока возьмем. Иванович, надо же. Ладно, если я запрошу отчество, у меня оно тоже будет. Но я не хочу пока знать даже имя того донора, который сдал свою сперму и забыл об этом. Не хотел. Теперь придется. Только ради дела, а не потому, что мне интересно. А, да, хорошо, растерянно и неуверенно сказал молодой папаша. Я приду, как освобожусь, успокоил я Митьку. Посидим, потрындим. Здесь кафетерий же есть, есть. Кивнул брат и вновь улыбнулся. Дитё дитём, а уже своё дитё сделать умудрилась. А ведь тот маленький человечек в капсуле, моя племянница. Мурашки пробежали по спине от осознания этого факта. У меня, не только брат есть, но и племянница. Великий рандом, умоляю, не повернись ко мне спиной, я же никогда тебя не обижал, правда. Доктор, в 2 словах, что с дочерью Дмитрия и как я могу помочь? Спросил я, как только мы зашли с врачом в лифт. Нужно сопоставить ваши генокоды, чтобы понять, поможете ли вы вообще. У девочки сбой в работе иммунной системы. В понятных вам терминах, у нее нет абсолютно никакой защиты. Любой микроб ведет к болезни, любой вирус может ее убить. Единственное на данный момент решение – синтез специальной вакцины и ее постоянный прием. Поможет также пересадка костного мозга, но нужен подходящий донор. Родственники могут подойти лучше всего. Обычно, братья или сестры. Сами понимаете, этот вариант на 1,5 года оставит их в больнице под постоянным присмотром. Могут подойти и взрослые родственники. Но пока никто из протестированных не подошел. И много их было, протестированных, раздеваясь и укладываясь в капсулу, спросил я. Браслет, как и гарнитуру, я оставил вместе с вещами, прямо на стуле у капсулы. И приказал Китти через вертокно записать то, что будет происходить здесь, пока я буду лежать в капсуле. Да, врачам я не доверял, как и вообще всем представителям корпораций. «Почти все», — сказал врач, закрывая капсулу. «Еще один кредитник, ну да, такая виртуозная мешанина генов только у них, все на грани фола, но по-другому нам не выжить. Случайные мутации все чаще приводят к критическим сбоям. Нам ли не знать, сколько из пакетников уходит без дополнительных вмешательств, а единицы из сотен, а каждая из кредитных мамаш подбирается идеальный донор. Этот вон, простудой ни разу не болел, а его племянница что, и что, хочешь сказать, у этого топа жизнь получше, чем у тебя была, ни любви, ни заботы, ни ласки, выкинули из дома в 12 крутись, как хочешь, обуза, тут ты прав, жизнь у меня получше, была, а вот детей пришлось через банк доноров заводить, анализ наших с женой генокодов выдавал критическую мутацию в 9 из 10 случаев, родить 10-рых, чтобы получить одного живого и здорового жена не согласилась, так что моя дочь и ее сын, не совсем наши, но вы их любите, как своих, а таким мамашам, как его, она дала жизнь 6 здоровым детям, 6, которые, как и этот, разнообразит генофонд нашего несчастного вымирающего вида, и если быть честным, посмотри на этого топа и на его брата, кто тебе, как женщине, более симпатичен, живущий в кредит Аболтус, не удосужившийся сделать анализ генокодов перед зачатием или бывший топ, удачно продавший перса и способный сделать сильного и здорового малыша любой женщине, ты специально выпячиваешь недостатки первого и достоинства второго. Просто скажи, он может быть донором для своей племянницы, и не только для нее, кстати, надо будет сохранить результаты его теста в базе доноров, и выбить у него согласие на использование клеток и для других. Глава 8. Вклад в будущее. Я открыл глаза и сделал вид, что пытаюсь сфокусировать взгляд. Вертокно с текстовым содержанием беседы врачей, возникшие сразу после моего пробуждения, озадачило. Ничего себе подробности о жизни нашего общества я узнаю. Нет, я не против помочь выжить кому-то другому, но я впервые начинал смотреть на себя и на других кредитников с другой точки зрения. Не как на бесполезный случайный шлак, заполняющий пустое пространство, а как на необходимый катализатор в химической реакции. И это была такая странная точка зрения, что начинал меняться и весь окружающий меня мир. Нет, я начинал его видеть другим. Он-то оставался неизменным. Странно. Надо будет подумать над этим, наблюдая за закатом. Поздравляю вас и вашу семью, Алексей. Вы идеально подходите в качестве донора для вашей племянницы. И не только для нее, кстати. Если не возражаете, я бы хотел отобрать чуть больше ваших клеток, чем это необходимо для одной операции. Естественно, корпорация заключит с вами договор добровольного донора и за каждую пересадку ваших клеток вы получите вознаграждение. Думаю, это будет неплохой прибавкой даже к вашим приличным доходам. Ага, значит, все же признался сразу и не стал крутить вокруг да около. И это хорошо, для брата и его семьи. И да, задолбали все окружающие считать мои мнимые деньги. Но стоит пояснить сразу, все же это лечащий врач моего племянника. Я не против. Если это поможет другим и не повредит мне, вовремя поправил сам себя я, доходы же у меня были приличными, а сейчас я на пенсии, как сказал один мой старший товарищ по несчастью, поймет или придется говорить открыто, в лоб, о, понимаю, сам занялся медициной всерьез только после 24, это хоть и не лечится, но часто проходит, я ничуть не приукрашиваю, по статистике, если человек ушел из вирта вовремя, он лет через 6, в среднем, конечно, снова начинает чувствовать эмоции в игре. Главное, не перетруждать нервную систему, то есть не продолжать работать в вирте, если появилась пустота. Когда пустота приходит и в реал, избавиться от нее возможно, но практически нереально. Те, кто смогли заполнить пустоту другими эмоциями, отдельный случай. Они фактически теряют способность испытывать наведенные системы эмоций, но у них отпадает и необходимость в них. Если хотите, скину вам на ин подборку научных статей по этой проблематике. Я даже растерялся немного от его напора. Я не ученый и не медик, а всего лишь игрок. Вряд ли смогу разобраться в таких сложных вопросах. Если ты не попробуешь прокатиться на аэроцикле, то не узнаешь, нравится тебе это или нет, так ведь? Я улыбнулся и поднял руки вверх, сдаваясь и признавая правоту врача. Аэроциклы мне не нравились. Пробовал. Хотя был уверен, что это очень здорово и классно, самому управлять своим транспортным средством, нестись на предельной скоростью над океаном в закат. Не было в этом кайфа. Для меня, аэрокары с водителями и скинами, наше все. Кстати да, купить себе такой эйрокар. Тим прав, такси – не самый надежный способ передвижения, но самый непредсказуемый. Хотя, спорное утверждение с моей стороны, очень спорное. Натянув полумаску и капюшон, я отправился обратно уже сам, без сопровождения врача. Все необходимые процедуры я должен был пройти завтра, ведь подготовиться к забору клеток нужно было не только мне, но и племяннице. В общем, придется мне впервые остаться в больнице больше, чем на пару часов. И это как-то не радовало от слова совсем. Минимальные риски для моего собственного здоровья я всерьез не рассматривал. С теми же вероятностными коэффициентами происходит авария аэрокаров и сбои в работе шоферов и скинов. То есть может, конечно, и случится, но скорее нет, чем да. Господин Ал, на ваш ID пришло сообщение от Тима. Он выкупил свой персональный участок, твою, совсем из головы вылетело. Передай ему, что у меня тут небольшой форс-мажор и я займусь магнатом сразу, как приеду. И не забудь мне напомнить об этом, когда вернемся в гнездо, ладно? Да, господин Ал. О, вот и палата Митьки. Не забыть снять полумаску и капюшон. Две пары взрослых глаз уставились на меня с надеждой и одна, детская, с любопытством. Ха, племянница уже ходит. Надо же, хотя да, ей уже полтора. Завтра врачи возьмут более подробный анализ, но пока вроде я подхожу. Да блин, не смотрите на меня так. Я не паладин, спасший королевство от истребления злобными орками. Я, мда, хороший вопрос, а кто я вообще? Для них, других людей и для себя самого? Что-то в последнее время я начинаю сомневаться в том, что знаю ответ на этот вопрос. Взрослею. Пойдем, Мить, покажешь мне местные деликатесы. Надеюсь, натуральная еда тут тоже есть, а не только синтетическое убожество. Не уверен, задумался брат, поднимаясь с пола, но провожу и поговорю с тобой с удовольствием. А вот я уже был не так уверен в том, что хочу разговаривать. Появился страх сказать что-то не так или невольно обидеть брата словами, но послушаю его с удовольствием. Может, ему это и надо сейчас больше всего, не знаю. Посмотрим. Понимаешь, мы же не предохранялись резинками. И я, и она пили таблетки. В шоке были все, даже врачи. Предлагали разные, но мы решили взять кредит, но все же рожать. А вот видишь, что в итоге получилось. Наверное, так нужно было. Если бы не Санька, я бы и не подумал к тебе обратиться. Во-первых, считал, что ты ненавидишь меня, что уж скрывать теперь. А во-вторых, ну кто я, а кто ты? Вот если бы получилось в топы выбраться, тогда да, разговаривали бы на равных. Глупо, понимаю, но раньше это казалось важным. А сейчас, дурак я лишь хмыкнул. Еда здесь натуральной была, но такого плохого качества, что лучше бы не было. Всю жизнь думал, что хуже синтетической еды быть ничего не может. Как же я ошибался. Если плохо приготовить натуральную еду, она будет действительно хуже синтетики. Ужас. Ее есть было невозможно. Завтра надо будет съесть два завтрака, как минимум. А здесь питаться только синтезированной лазаньей. Она не такая противная, как остальное из классического меню синтезатора. Я тоже хорош. Надо было сразу по достижению полноправия все перепроверить самому, а не верить глупым страхам. Сколько времени потеряли. Ужас. Да, хорошо, что твои клетки подойдут. Милана извелась вся. Винит себя, но это глупость. Врачи сказали, что виноваты оба. Девочка же. Не представляю, сколько бы стоило синтезировать нужные клетки с нуля. Ни родственника я бы не рискнул взять. Трансплантацию страховка покрывает, а вот синтез, нет. Все, забыли, завтра это все закончится. Если не подойдут мои клетки, не переживай, денег на синтез хватит. Подушку безопасности я скопил. Спасибо тебе. Прав был Лид, дурак я был, что боялся. Хватит, Мить, на твоем месте я бы тоже боялся. И я не умнее. Так что закрыли прошлое и смотрим в будущее. Завтра у нас с тобой большой день. Будем Саньку спасать. Надеюсь, получится. Ладно, я поеду к себе, а тебя еще Милана ждет. Координаты своего гнезда я тебе скинул, в VIP-лист контактов занес. Так что если что, звони, не стесняйся. До завтра. Да, точно, до завтра. Если что, обязательно. Еще раз спасибо тебе. Я лишь улыбнулся и натянул капюшон и полумаску, выходя из кафетерия. Ладно, завтра разберемся. Повернулся рандом лицом к Митьке или решил испытать по полной. Шанс на то, что клетки не приживутся, тоже был существенным. Я просто надеялся на лучшее и был готов к худшему. Впрочем, как всегда, господин Ал, пришло сообщение на ваше ID от Тима. Спрашивает, все ли хорошо и не нужна ли помощь. Я лишь хмыкнул, закрывая дверь в гнездо. Как пить дать, следит за мной. Я бы тоже следил, если честно. Напиши сообщение, что со мной все в порядке, решал проблемы брата. Сейчас поем и лягу в капсулу, создавать магната. Добавь, что я должен завтра на пару дней в больницу лечь, буду вне зоны капсулы, но покупку должен успеть оформить. Текст сообщения выведен в вертокно. Пробежавшись глазами по тексту, я лишь кивнул и подтвердил отправление сообщения. Что теперь? В голове бардак после всего произошедшего сегодня. Так, Китти, изменение расписания на завтра. К 8 я должен быть в больнице. Сутки я там точно проторчу, может и дольше. Значит, аэротакси надо вызвать в 7:30. Если приеду раньше, беды не будет. Гнездо подготовь к моему суточному отсутствию. Что еще? Если в 7:30 выезд, то завтрак в 7. Побудка тогда в 6. Кажется, все. Надо не забыть обычный спортивный костюм взять. На обследование все равно переоденут в больничное, но на всякий пожарный надо и свое иметь. Значит, рюкзак. Кажется, у меня начинается мандраж. Ну а как ему не начаться? От меня впервые напрямую зависит жизнь другого человека. Мало того, ребенка. Можно сколько угодно геройствовать в вирте, строя из себя крутого перца, которому все нипочем, но в реале все по-другому. Для меня так точно. И даже то, что основная работа по спасению Сани лежит на врачах, которые будут проводить операцию, меня не успокаивало. А значит что? Надо отвлечься. Господин Ал, на ваш ин пришло письмо от Игоря Петровича Скана, внутри ссылки на статьи на медицинских порталах. О, вот чем я тебя и себя загружу. Проанализируй приведенную в статьях информацию и выведи мне краткую сводку о том, как вводили программу кредиты за детей. Будем разбираться, кто я такой, уникальный продукт генной инженерии для обновления генофонда человечества или никому не нужный результат жадности или лени двух конкретных людей. Вы хотите, чтобы я включила режим собеседницы? Вежливо спросила меня Китти. Ну вот, уже и собственный скин-помощник предлагает меня утешить. Хотя да, в принципе, состояние у меня сейчас подходящее. Стресс на стрессе и стрессом погоняет. Нет, спасибо, я еще не совсем того, не готов я программному коду душу изливать, не стоит, сосредоточься на анализе, я пока пойду поем, в больнице что обедал, что нет, отвратительно кормит, удивлен, что на такой еде больные выздоравливают, что там у меня на ужин, паста с красным мясным соусом, нет, не хочу, слишком свежие воспоминания о больничных спагетти с сыром, переваренные в кашу, с непонятным псевдосырным ароматизатором. Жуть, а не спагетти. Значит, возьму что-то другое. О, я же обед пропустил. А на обед у меня овощное рагу было. И грибной суп-пюре. Вот это и поедим. Вход в игру «Виртуальный магнат». Меня тут же окружила обстановка типичного кабинета управленца в обычном офисе средней компании. Такая комнатушка 2×2, стол, пару стульев перед ним, интерактивная панель фальш-окно на стене, с роликом солнечного леса и небольшой шкаф-купе для хранения всего подряд. Причем я сидел на рабочем месте, а около стола стояла миловидная, но слишком деловая девушка в старомодных очках дополненной реальности и с планшетом в руке. Ах да, дверца шкафа была зеркальна и в ней отражался обычный я в классическом офисном костюме. Добро пожаловать, Алексей Ишатов. На вашем ин не зарегистрировано ни одного действующего персонажа. Желаете просмотреть ролик по возможностям игры для вашего уровня деловой активности в текущем секторе? Стандартное приветствие для новичка и стандартный стартовый гайд, в который вшиты рекламные ролики. Мол, заплатите за пакет VIP, и будет у вас все в шоколаде и быстрее всего. Мне VIP был не нужен. Для моих целей там слишком много внутриигрового. А тратить время на градостроительный симулятор я не хотел. Пустота, чтоб ее, тут тоже присутствовала. Проклятие мое все еще со мной. Нет, не желаю. Мне нужно создать персонажа с возможностью работы в реальном секторе экономики. Пакет полный аноним. С вашего основного счета на счет компании будет списано 5000 кредитов. Даю согласие на списание с моего основного счета на счет компании Вертомаг 5000 кредитов, сказал я, подтверждая перечисление. О, сразу антураж изменился. Теперь мой кабинет вырос раза в 4, наверное. Ну да, 4×4 метра где-то, 16 квадратов вместо 4. Слева, огромное окно почти во всю стену. Настоящее. с видом на город с высоты сотого этажа. За моей спиной оказался огромный шкаф во всю стену с множеством открытых и пока пустых полок. Думаю, это место для всяких наград за достижения. Ну а для чего еще? Справа от меня, двухместный мягкий диван, мой стол, буквой «Г», перед более длинной стороной которого стояла пара стульев, а напротив меня висело зеркало в тонкой красивой оправе, и отражался в ней не офисный клерк, а типичный топ в шарфе-капюшоне и с полумаской на лице. Вот это то, за что я заплатил 5000, как с куста, за то, чтобы мое лицо и реальные данные не светились нигде. Выберите имя вашего игрового персонажа. Это имя будет известно только вам и тем виртуальным магнатам, которые будут заключать с вами сделки в самой игре. Ваш Алексей. Выберите псевдоним вашего магната в реальном мире. Лиски Ашатов. Да, знаю, другие не дураки и смогут по полному перебору сопоставить мое имя, фамилия и ники этих персонажей. Но, Алексеев Шатовых в мире, множество. Проверял. Больше 10 000, так точно. Это тех, кто без отчества. А с отчеством нас и того больше. Выберите стиль и специализацию вашего города. Технотаун. Наука. Вы хотите, чтобы ваш город рос соответственно уровню деловой активности Лески Ашатова в текущем секторе? Нет. Обычный среднестатистический прогресс. Подключение бота будет стоить 100 кредитов в месяц. Магнаты, что, со всего деньги брать будут? Ладно, пусть будет бот. Рандом жадных не любит. Подключайте. Даю согласие на списание с моего основного счета на счет компании Вертомаг ежемесячного платежа в размере 100 кредитов. Персонаж создан. Желаете внести в базу контактов кого-то из существующих игроков? Желаю. Сейчас только вспомню, как его зовут. Рилфич. Отправить сообщение. Текст. Это Ал. Рилфич предлагает стать деловыми партнерами. Вы согласны? Да. Рилфич создал кредитную линию для вашего общего дела. Рилфич прислал сообщение. Не забудь включить мультиуправление на магнате. Твою, чуть было не запорол все. Хорошо, что Тим напомнил об этой тонкости. Системные настройки. Управление персонажем. Сделать персонаж общим для нескольких ин. Эта услуга стоит 1000 кредитов. Магнаты. Я это уже говорил, кажется. Теперь осталось дождаться, пока леди тех сделают себе поддельные ины, и я смогу включить их в список тех, кто может управлять моим персом. Все, на выход. Связываться с фирмой Фила можно и из Реала. Господин Ал, краткая сводка о том, как вводили программу кредиты за детей, готова. Вывести в вертокно или зачитать? Ну вот же, только из капсулы вылез, собирался участками заняться. Ладно, быстро прочту, а потом свяжусь с Филом от лица этого, как его, Лиски Ашатова. Главное не проколоться. В первый раз буду вести дела от имени другого лица. Вертокно давай. Ага, вот оно что. Прав оказался врач, а не я. Решение одной проблемы ведет к появлению другой и так до бесконечности. Взять эту ситуацию. Появились проблемы с количеством рожденных детей, увеличение числа критических мутаций. Возникла проблема одиночек, не способных создать семью в реале. Как это решили? Запустили программы, стимулирующие создание семьи и рождение детей от здоровых доноров. Появилось вознаграждение доноров и реципиентов. Но люди инертны, а средства на вознаграждение тоже нужно откуда-то брать. Придумали гениальное решение. Перенесли расходы за вознаграждение на семьи, которые хотят продолжать род традиционным способом. Что привело к появлению пакетов услуг. Любимое чадо и навсегда разделило детей на контрактников и пакетников. Значит, официально мы, контрактники, инъекция разнообразия в общество. Хотя, я уже взрослый мальчик и понимаю, что мы самые настоящие подопытные кролики для корпораций. И отношение к нам пакетников тоже оправдано в некотором смысле. Их родители оплачивают наше появление на свет. С их точки зрения мы, действительно результат жадности наших родителей. Я и сам так думал, честно. Но оказалось, что в нашем мире все не так однозначно, как видится на первый взгляд. И я допускаю, что моя точка зрения на некоторые вещи может сместиться снова, спустя время. Не уверен, а допускаю. Все течет, все меняется. Я не знаю и половины того, что существует на свете. А ведь мнение опирается на ту информацию, которая у меня есть на данный момент. Узнаю что-то новое и, возможно, снова поменяю свое мнение. И это нормально. Так, а что там с анализом статей, Китти? Анализ в процессе. Много неизвестных терминов. Собираю дополнительную информацию. Вот как, может, не стоило ее загружать медицинскими данными? Все же Искин помощник, а не вертврач. Кстати, дурак я. Врач. Кристаллу в саркофаге. Китти. Напиши сообщение на Эдитима. Текст. Не знаешь, где можно достать кристаллу Вирта из саркофага. Конец сообщения. Сообщение отправлено. На ваш ин получено сообщение от филогнома. О, ничего себе. Протелепало, или что, выведи в Вирт окно. А, понятно, предупреждает, что у меня сосед появился. Китти, отправь сообщение филогному. Текст. Ну, когда-нибудь это должно было случиться. Скала большая, поместимся. Конец сообщения. Сообщение отправлено. Господин Ал, выведи мне окно отправки сообщения. Ага, вот и новое вертокно. Так, отправитель. Раньше выбор был лишь один, Алексей Ишатов. А вот теперь появилась вторая строчка в списке. Лиски Ишатов. Отлично, меняем. Теперь текст. Вот и как мне написать так, чтобы было похоже на письмо делового человека. Китти, выведи в отдельных вертокнах 5 наиболее популярных в Интерсити шаблонов делового письма. Вот так, отсюда, это предложение. Это вообще закрыть, не о том совсем. Так, а теперь текст предложения. Как там мой адрес звучит? Коттеджный поселок Орлиная скала. Да, значит, сначала спросим цену одного участка, потом узнаем, какие еще свободны, а потом контрольный выстрел, выкупить все, истребовать скидку за оптовую покупку. Пусть жадная душонка гнома помучается. Продать все сразу, но со скидкой или продолжать раз в пару-тройку месяцев по одному участку продавать. Господин Ал, звонок от филогнома.